Глава 5. О великом Спиридуше. Лес был странный, если не сказать страшный. Игроки вошли в длинный туннель из деревьев, черные стволы стены и потолок из переплетенных ветвей. В темноте по обеим сторонам тропы росли невысокие кусты со светящимися золотыми листьями. Тео коснулся одного, ему казалось, на пальце останется ярко-желтая краска, но нет. Куст озарялся призрачно-золотым светом изнутри. «Это не мирица». Маска подошел, позвякивая косицами. «Золотой базилик». Ходит легенда, что немирица вырастает в тех местах, куда упала слеза души, уходящей по дороге мертвых. Санда громко сглотнула. Она шла последней и оглядывалась на просвет, в котором еще поблескивали золотые башни. Ветер шуршал в ветвях, но у земли застыло безмолвие. Воздух гулкий и тяжелый, набряк от терпкого запаха. Союзники углублялись в лес, а следом шла тьма. «Будьте наготове», — прошептал Маска. «Вот-вот настигнем Вангери с алхимиком. У них нет патронов, но наверняка что-то припасено». Через некоторое время они вышли к разлому в земле, и лес и золотая тропа обрывались в темную глубокую трещину. Тропа возникала на той стороне, на опушке за провалом. В воздухе пахло гарью. Маска присел у края и поднял обрывок веревки, с которого сорвалось несколько алых искр. «Умно, умно!» — Маска повернулся с хмурым лицом. «Здесь был веревочный мост на ту сторону, но благодаря мэру его теперь нет». «Но мы же...» — пролепетала Санда. «Как же тогда?» — Маска провел ладонью по лицу. «Искать другой путь. Правда, придется сойти с золотой тропы». Шныряла заскрежетала зубами. «Как поймаю, Вангели! Напомните, что перед тем, как резать ему глотку, я заставила его станцевать с алхимиком балет!» Они еще немного постояли. Санда мялась позади всех и, перехватив взгляд Тео, покраснела. Теодор вспомнил их разговор перед тем, как освобожденный мальчик дал подсказку. Она хотела уйти. У самого Тео ноги гудели, рана на лбу ныла, он жутко устал и хотел, чтобы все закончилось. Взгляд то и дело возвращался к туннелю, где сияли золотые листья. Где-то там осталась дверь, ведущая в Трансильванию. Содрогнувшись от отвращения, Тео оборвал себя. «Забудь о пути назад, только вперед, и ты получишь все. Или ничего». Он перевел взгляд вправо, где в темноте чуть покачивались ветви и змеились изогнутые стволы. Он сам удивился, когда отвел немирицу в сторону и сошел с тропы. Тео услышал, как следом, чертыхаясь, в кусты вломилась шныряла. Маска шел гораздо аккуратнее. Санда, немного постояв у золотых зарослей, вздохнула и нехотя шагнула за союзниками. На сапоги налипли сорванные при ходьбе листья. Тео было не привыкать бродить ночью, но даже он почувствовал себя не в своей тарелке. Одно радовало — луна в полуночи оказалась больше и ярче трансильванской. Вскоре Тео хорошо стал различать все, что происходит в мрачной чаще. То здесь, то там зажигались огоньки чьих-то глаз, затем исчезали. Тео не выпускал нож из руки. Деревья здесь росли причудливые, то и дело раздавались крики птиц, странные, завораживающие. Порой Тео слышались в них какие-то слова. Игроки шли уже около часа, но провал и не думал заканчиваться. «Слишком отдалились от тропы», — заметил Маска, догнав Тео. Тео споткнулся и остановился. Он не привык, что приходится делить одиночество с кем-то. Шныряла догнала их и молча засопела, отряхивая мех на плечах. Санда подошла только через полминуты. Одежда в колючках и репейниках, на ботинках грязь с берега ручья, где она оступилась. «Больше не могу», — всхлипнула она. Однако Маска не обратил на это никакого внимания и повел маленький отряд дальше. Скоро начался не совсем обычный лес. У обрыва деревья сходились все гуще, просветы забрало колючками. Землю то и дело прорезали овраги, приходилось забирать вправо. Стали попадаться странные деревья. В свете луны Тео четко видел, что у самой земли извилины в коре складываются в буквы «С». И таких деревьев становилось больше и больше. Он показал загадочные символы маски, но тот лишь покачал головой. Луна опустилась ниже, свет угас. Тео сокрушался о том, как далеко ушли Вангели и алхимик. Санда и Шныряла переругивались. Последняя бросалась такими ругательствами, что даже Теодор ежился. «Кажется, мы тут были», — — вдруг жалобно сказала Санда. Теодор осмотрелся, ни намека на просвет. Они стояли на поляне, окруженной меченными деревьями. И да, этот огромный пень с пустой серединой, заполненной водой, он уже видел. Маска бросил на траву сумку, похоже, сдался. Санда упала, где стояла, и с хриплым стоном перевернулась на спину. Тео и сам еле держался на ногах, икры будто свинцом налились. Ему было неуютно от чужих голосов, от чужого присутствия. Он раздраженно поморщился, захотелось укрыться, сбежать. «Там был ручей, наберу воды», — выдавил он и, взяв у маски котелок, отправился к источнику. Тео лег на валун лицом вверх и уставился в темное звездное небо. В Карпатах он часто играл на флойре для севера. Внутри сжалось от воспоминания о Филине. Тео вытащил дудочку, поднес к губам, выдохнул в тишину печальное «ти-ти-у» и уловил сбоку шелест и мягкий топот. Он подскочил, уставившись в чащу. Ничего, только мшистые стволы и ветки. На расстоянии десятка шагов загорелись две точки. Тео уставился на них, а они на него. Тео моргнул, и глаз как не бывало. Ёжась от тревоги, он поспешил обратно. Маска уже развел костер, а девушки все ругались. «Где вода?» — рявкнула Шныряла. Теодор понял, что вернулся с пустыми руками. Лицо Шныряла перекосилось. «Кругом остолопы! Договор дружбы!» — она закатила глаза. «Договор идиотов! Вот что! Одна безмозглая живячка, другой волком глядит! Ты на себя смотрел? Чую, ночью нам глотки перережешь!» Шныряла прорычала еще что-то невнятное и потопала к ручью. Тео потряхивало. Ему казалось, с девушкой тоже нейтралитет. Тео понял, что никогда не был близок с ними, хотя во время макабра иногда казалось, что... «Что?» — хмыкнул он про себя. «Друзья? Когда ты уже научишься обходиться сам? Дружба — просто небольшое перемирие, которое люди устраивают, когда им что-то нужно друг от друга. Вот и все». Луна села, и темнота опустилась непроницаемой грозовой тучей. Маска развел костер и раздал остатки лепешки. Тео вмиг проглотил свой кусок. Живот тут же заурчал, даже горячая вода с травами его не успокоила. Черные ветви скрипели, ветер гудел так, что дрожь пробирала до нутра. Мир, где не встает солнце. «Где же здесь деревья растут? И цветы?» Тео взглянул на небо, густо усыпанное звездами. Он нашел большую медведицу, но она от чего-то показалась совсем чужой. Маска завернулся в тяжелый кожух, а Санди отдал шерстяной плед. Шныряла улеглась на подстилку из ветвей, Тео положил под голову руку и устроился на мху, но сон не шел. Некоторое время он лежал, потом открыл глаза и уставился в темноту. Вон там, рядом со стволом, высокая, темная тень. Тео моргнул. Кусты, просто кусты. Или нет? Сердце забухало. По телу побежали мурашки. Тень. Что это было? Что охотилось за ним? Или просто следило? «Что бы ни было, оно осталось в замке», — сказал себе Тео. Он закрыл глаза, но близость людей, которым он не доверял, и воспоминания о тени не давали уснуть. Несколько минут спустя Тео почудился легкий топот, будто какой-то ребенок бегал босиком по краю поляны. Он даже уловил тихий призрачный смех. Но Тео точно знал, в лесу детей быть не может. Он глотал комки страха и не мог успокоиться. Наконец вспомнил про бечевку во внутреннем кармане. Плюнув на все, Тео выбрал дерево с удобной ветвью, забрался на него и привязал себя к стволу. Иногда в Карпатах, если не находилось подходящего дупла, он ночевал так, чтобы не достаться волкам. Тео проснулся от яркого света. На миг он подумал, что взошло солнце, но, открыв глаза, увидел полную луну. Тео спрыгнул на землю и, едва выпрямившись, замер. Поляна была пуста. Он прошелся по траве, заглянул за деревья — никого. Прокричал имена, однако ответом был лишь голос неведомой птицы. «Спириду! Спириду!» Теодора пробрала жуть. Он остался в неизвестном лесу, один. Ушли. Тео ожидал чего-то в этом духе, но все равно оказался не готов. Он разозлился и ринулся туда, куда, по его мнению, Маска должен был повести спутниц. А может, они разделились? Вдруг, пока я спал, Санда захотела вернуться, а Маска и Шныряла ушли за картой вдвоем. Решили, что без меня лучше. Конечно, не придется делиться. Тео вспомнил злобную Шнырялу, сомневающуюся Санду, безучастного Маску, и ударил кулаком по стволу. Теперь придется опережать не только Вангели, но и бывших союзников. Тео шел и шел, прорывая сквозь кустарник и низкорастущие ветки, пока не выдохся. Он прислонился к стволу. Тишина. Ни одной сломанной ветки, ни одного вдавленного в землю листа, трава не примята. Пошли другим путем? Тео чуть не взвыл. Мысли спутались, и он попытался дышать ровно, затем двинулся правее и обнаружил, что снова забрел на знакомую поляну с огромным пнем. Тео остановился, словно налетел на невидимую преграду. Заглянул в воду, скопившуюся в центре пня. На поверхности плавал странный лист в виде буквы «С». Тео озадаченно нахмурился и оглянулся на темный лес. Что тут происходит? Еще вчера казалось, они идут и идут, а получилось, будто и не двигались с места. А может... Нет, стоп, ты прекрасно знаешь, как все было. Вы теперь не вместе. Он двинулся к краю поляны, но возле самых деревьев замедлил шаг. Вспомнил, как ставил подпись на договоре. «Иди же». Ты избавился от соперников, остались только Вангели и Алхимик. Но пункты... Черт возьми, не будь идиотом, это просто бумажка!» Тео потоптался еще немного, чертыхаясь, в конце концов плюнул и направился обратно. Он долго шарил в траве и ближайших зарослях, пока не додумался вернуться к ручью, и там, рядом с камнем, на котором лежал, нашел отпечаток ступни. Босой ступни, вдвое меньше его собственной. Стараясь не шуметь, Тео пошел вниз по ручью. Журчание разливалось по округе холодно и жутко. Через некоторое время он разглядел в камышах круглый вход. Такое бывает, если речные животные делают лаз вглубь зарослей. Тео потянул воздух и учуял слабый запах костра. Покачав головой, он зажал в зубах нож и, встав на колени, пополз. Под ладонями хлюпало, колени промокли, но Тео не обращал на это внимания. Он обнаружил в затхлом иле еще несколько отпечатков босых ног и понял, что движется в верном направлении. Он пополз быстрее, а когда заросли закончились, выглянул из лаза и чуть не вскрикнул. Перед ним открылась огромная поляна, окруженная древними деревьями, полусгнившими, искореженными. Посреди нее горел костерок, вокруг которого расселись странные создания. Тео поморгал, чтобы отогнать видение, но нет. На пеньках действительно устроилось несколько десятков карликов, точа ножи и перебрасываясь утробными звуками. Все они были ростом с трехлетнего ребенка, странно одетые, штаны и кожухи вывернуты наизнанку, а ноги босые. Во главе на самом высоком пне восседал толстый карлик с рыжей бородой. На его шишковатый лоб то и дело сползала корона, птичье гнездо с яйцами. «Племя вленников!» Карлик в черном бухнул в маленький металлический гонг. Коротышки загалдели, и из зарослей появились еще карлики, явно тащившие что-то тяжелое. Когда на поляну выволокли три тела, обмотанные лианами, Тео с ужасом узнал в них Санду, Шнырялу и Маску. Пленников подтащили к костру, и Тео с облегчением отметил, что они в сознании. Шныряла, разумеется, гневно зыркала из-под листьев и цветов и гулко мычала, пытаясь выплюнуть лиану. Главный карлик поднял тухлую ладонь, и маленький народец утих. «Братья мои Спиридуши, мы воздавали хвалу великому Спиридушу несколько часов, и вот время настало. Он готов принять в жертву этих неверных, гадких, мерзких, как их... «Сквернословов, да! Мы не потерпим, чтобы в нашем лесу звучали грязные слова! Наказание неверным — смерть!» Спиридуши одобрительно затопали босыми ногами. «Великий Спиридуш пожрет сквернословов, ведь он...» Лицо карлика расплылось в слащавой улыбке. «Сама музыка!» Спиридуши радостно захлопали в ладоши, а из травы вынырнуло несколько малышей, которые подбежали к Шныряле и с визгами принялись ее пинать. Шныряла таращила красные глаза и рычала. Король поморщился, помахал кистью, и ребятня оставила Шнырялу в покое, рассевшись возле главного Спиридуша. Один из малышей запрокинул курчавую головку и пропищал: «А скажите про Спирикова или Душа?» «Великого Спиридуша», — поправил король. «Эх, мальчики, когда-то ваши деды говорили много дурных слов, и великий Спиридуш рассердился. Он наказал дедов, и теперь все спиридыши все путают, кроме вашего короля, да». Главный Спиридуш выпятил грудь, как ему казалось, очень важно. На деле же он выдвинул живот, отчего кожух угрожающе затрещал. «Но однажды великий Спиридуш явится и излечит нас». «Зумыкой?» «Музыкой», — закивал король. «Потому что великий Спиридуш — бог музыки». Карлики радостно загалдели, а Тео, судорожно соображая, что за чертовщина тут творится, слушал дальше. «Однажды он явится, ага, великий Спиридуш!» Жирный подбородок короля благоговейно затрясся. «Высокий, как дерево, прекрасный, как свет месяца, да!» Эти слова ввели Спиридуши в выступление. Они восторженно заахали и заохали. «И еще лик его, то бишь лицо, светло, а волосы длинные, значит, сияют и переливаются, и такой свет от него по всей земле ослепительный, а на голове, понимаешь ли, красивущие перья и цветочная корона. Одет он в розовое и благоухает, ну, как весенний лук. Да, такой он, великий Спиридуш, сама музыка. Однажды он явится нам». «Га сегодня?» «Не, малек, не сегодня». «Хочу га сегодня, га сегодня!» Захныкал малыш, и недовольно лохматая мамаша щелкнула его по затылку. «Вот когда мы принесем много жертв, великий Спиридуш явится и снимет заклятие. А теперь... «Зумыка! Тьфу ты! Музыка!» К королю подскочил карлик с ужасно волосатыми ногами и, поклонившись, подал ему свистульку, в которой Тео опознал цветастого петушка Санды. Спиридуши, забыв про пленников, сбились в кучу. Главный поднес свистульку к толстым губам, причем не той стороной, и дунул. Из петушка вырвался пронзительный звук, как будто кого-то раздавили. Тео поежился. Спиридуши же затряслись со счастливыми лицами. Поднялся гвалт и шум, тут и там раздавались радостные хлопки. Главный с довольным видом дунул еще раз, и одна старушка, не выдержав наслаждения, с восторженным воплем упала и задергала в воздухе босыми пятками. «Зумыка! Зумыка!» «Время вленников!» Черный карлик снова ударил в гонг. Спиридуши, оправившись от концерта, радостно налетели на пленников и потащили их к костру. Тео судорожно моргнул, соображая, что делать. Он вдвое выше, у него нож, но и карликов целая куча, и они тоже с ножами. А вокруг поляны на ветвях расселось еще несколько десятков спиридушей, болтая в воздухе босыми ногами, и у каждого в руках было по острому камню. Тео переполз чуть ближе, за куст, усыпанный гроздьями крупных белых цветов, и осторожно выглянул. Пламя разгорелось ярче, спиридуши принялись водить хоровод, пока дергающуюся Шнырялу, как самую неверную, подтащили к костру. Ее постоянно хватали за бока, а девушка яростно выла, брыкаясь, и, наконец, угодила сапогом одному из спиридушей по носу. Карлик с воплем повалился в костер, подпрыгнув, схватился за зад и начал носиться по поляне, пока не додумался сесть дымящимися ягодицами в пенек с водой. Тео отвел цветущие ветви, пытаясь разглядеть, что происходит, и тут — цветы, песня. Теодор застыл, тяжело дыша от страха, смешанного с возбуждением. Он уставился на большие белые грозди, висящие перед самым носом. Вот цветы, а песня? Дрожащей рукой Тео потянулся к плащу и нащупал флуэр. Голос сказал, что делать. «Великий Спиридуш». Тео разрывался. Он глянул на лаз, но заставить себя заползти обратно, слыша вопли Шнырялы и стоны Санды, не мог. Если это не сработает, мысленно выругавшись, Тео взял себя в руки. Об этом в моем дневнике записи не будет. Если кто расскажет, я того убью». Он сорвал две самые крупные грозди и заложил их за уши, чувствуя себя конченным идиотом. Понюхал свитер. Благоухающе, он сказал, как цветы весной. Да черт возьми, они передохнут от одного моего запаха. Но ведь передуши впали в экстаз от простого свистка. «Ну, Тео, давай, это твой звездный час». Он встал, поднес к губам дудочку, и к гвалту, шипению костра и топоту примешалась ласковая мелодия. Тео задул сильнее, и музыка взлетела в полную силу. Трели кружились и прыгали, подобно утренним птицам на поляне. Наигрывая веселый «жог», Теодор выступил из-за куста. Едва спередуши услышали флуэр, все до единого смолкли и повернулись к Тео. Глаза расширились, рты распахнулись, и карлики, тряся руками и ахая, упали на колени. Воодушевившись эффектом, Тео продолжил играть. Упитанная старушка бодро подползла к его ногам и расцеловала сапог. Когда Тео выдохся и опустил флуэр, спередуши благоговейно застонали, протягивая к нему руки. «Великий спередуш явился!» — заорал на всю поляну главный карлик. Его корона-гнездо съехала на бок, но он не обратил на это внимания и с ликованием постучал по пеньку. «Слава великому спередушу! Слава музыке!» Карлики в один голос начали скандировать «Спиридуш! Спиридуш!» Старушка, обхватившая сапог Тео, подняла голову и подозрительно принюхалась. Ноздри ее затрепетали, маленькие глазки сузились еще больше. Она уже раскрыла рот что-то спросить, но Тео дунул во флуэр, и старушенцы, опрокинувшись на лопатки, благоговейно застонала «О, бог мой! Бог мой!» Тео откашлялся и постарался говорить как можно более грозно. «Я великий спередуш. Я явился, чтобы излечить вас». В ответ раздались восторженные вопли. «Спередуш! Спередуш спасет нас! Он накажет неверных!» Тео быстро сообразил, что делать. «Да, неверные!» Он, сурово сдвинув брови, зыркнул на Шнырялу. «Грязные, мерзкие сквернословы! Их надо наказать!» Спередуши ринулись к пленникам, и Шныряла забрыкалась, как бешеный заяц. «Вы должны отдать их мне!» Спередуши недоуменно уставились на Тео. Старушка снова начала принюхиваться, и Тео быстро поднес к губам флуэр. По карликам прокатилась волна блаженства. «Да, вы должны отдать их мне, потому что великий спередуш неверных пожрет сам!» «Да, да!» — завороженно закивали в ответ спередуши. «И это... развяжите их! Лианы в зубах застревают!» Пока спередуши не сложили 2+2, Тео принялся играть на флуэре, да так весело, что спередуши чуть не попадали в обморок, захлебываясь от ликования. Забыв обо всем, они мигом развязали пленников, подтолкнули их к Теодору и принялись водить вокруг хоровод, кружась и срывая цветы. Подозрительная старушка, позабыв принюхиваться, набрала целую охапку и осыпала сапоги Теодора лепестками. «Спередуш! Спередуш! Ты спасешь 100 сотен душ!» Тео заметил, что пока он играл, карлики заговорили правильно, перестав путать буквы. На секунду, оторвавшись от флуэра, он шепнул очумевшей Санде «Быстрее в ход!» Тео играл и играл до тех пор, пока спередуши не выдохлись. Переутомившись от наслаждения, карлики попадали кто куда и только слабо дергали ногами, как недобитые мухи. Тео понял, что пора смываться. Он опустил флуэр, никто даже не пошевелился. Отлично. Тео ринулся в лаз и быстро пополз обратно. Выбравшись на берег ручья, он зашлепал по воде к поджидавшим его спутникам. Помятая Санда грустно рассматривала сломанный лук, Шныряла с ворчанием выковыривала из зубов лиану, Маска стоял молча, сложив руки на груди. «О, гляньте, великий спередуш!» — хмыкнула Шныряла. Тео нетерпеливо отмахнулся. «Выбираемся на поляну и ходу отсюда. Эти чокнутые скоро очухаются и пустятся в погоню. А знаете, почему мы вчера заплутали? Эта поляна волшебная, спередушевская. Я все время к ней возвра...» Тео запнулся. Шныряла уставилась на него в упор и сплюнула зелень. Щекам Тео прилил жар, он нервно сглотнул. Маска метнул в него острый взгляд и прервал затянувшееся молчание. «Поляна зачарована, это ясно. И чтобы отсюда выбраться, нужно разрушить чары с передушей». Выбираясь на поляну следом за остальными, Тео чутко вслушивался в ночь и прикидывал, что делать, если карлики набросятся на них всей ватагой. Вдруг Санда, остановившись возле одного дерева с буквой «С», проговорила: «Я не знаю, но мне показалось, что...» Маска перехватила ее робкий взгляд. «Да, Санда?» Девушка замялась. «Ну, сначала я думала, что спиридуши говорят на другом языке, но потом поняла, они просто буквы путают, слоги местами меняют. И одежда, у нее же все шиворот на выворот надето. Я когда-то читала сказки Раду, и там была одна про спиридуши. Правда, это только сказка». «Санда?» Маска чуть приподнял уголки губ. «Последний месяц макабра и есть сказка?» Тео сообразил, к чему ведет Санда. «Отец мне советовал, если заплутал в лесу, нужно вывернуть одежду наизнанку», — подхватила девушка. «А еще надеть обувь с левой ноги на правую и наоборот». Шныряла крякнула, но Маска тут же вывернул дубленый кожух шерстью наружу. Тео переобул кабаньи сапоги, плащ тоже вывернул. Чувство было дикое, ему хотелось рассмеяться. Они быстро пересекли поляну, прошли немного лесом, в котором деревья были помечены буквами «С», и оказались возле незнакомого ручья. Шныряла бегом врезалась в воду, подняв тучу брызг. Санда снова поскользнулась и чуть не упала, но ухватила за локоть Тео. Прикосновение было мимолетным, однако Тео чуть сам не грохнулся. Он ни при каких обстоятельствах не позволял к себе прикасаться. И едва Санда выровнялась с виноватым видом, тут же шагнул в сторону. На том берегу ручья букв «С» на деревьях уже не было. Вскоре по пологому обрыву игроки спустились в лощину, а через пару часов Санда заныла, что больше не может. Впрочем, и Тео в неправильно обутых сапогах уже готов был взвыть. Решили устроить привал и разожгли костер. «Нам нужно податься влево, где золотая тропа», — Маска отпил из фляжки. Тео согласно кивнул. Над костром жарился заяц, которого шныряла ухитрилась поймать, перекинувшись собакой. Санда с подозрением взяла протянутую ножку. «У меня руки грязные», — пробормотала она и попыталась обтереть грязь о штаны. Сам Тео о таком не волновался. Но девушка то и дело поправляла волосы и даже расчесывала пальцами. Гребешка в чудо-сумке Маски не оказалось. Тео прикинул, сколько она продержится. Раздалось басовитое гудение, и на бревнышко рядом с Тео уселся бражник с ярко-желтым рисунком черепа на спинке. Тео очень редко видел в Трансильвании эту ночную бабочку и захотел посмотреть на нее поближе. Увидев, что он тянет руку к бражнику, Маска вскрикнул: «Нет, не трожь!» «Почему это?» «Отец говорил, что охотиться в полуночи можно на кого угодно, нельзя трогать лишь одно существо — бражника «Мертвая голова». Мотылек с гулом завис перед лицом Тео, и он отпрянул. «Говорил, что бражниками обращаются мертвые принцы», — продолжил Маска. «И если им причинить вред...» «Мертвые принцы?» — переспросила Санда. Маска помолчал. «Отец не мог рассказать о макабре все, смерть запретила. Но кое-что поведал о полуночи и сказал подготовиться к походу, и мы должны поблагодарить тебя, Тео». Обе девушки удивленно посмотрели сначала на Маску, потом на смущенного Тео. «Ты выполнил один из пунктов договора. Теперь наши подписи вступили в силу, помните? Если союзник попадет в беду, другие не уйдут, пока не сделают все, чтобы его спасти. Ты вытащил нас из крайне неприятной заварушки. Не думаю, что нас бы зажарили, но...» «Все-таки...» И Маска подмигнул. Тео потупился, не смог подобрать слова и просто кивнул. Шныряла громко фыркнула, пробубнила что-то одобрительное и принялась ожесточенно натачивать нож. «Нужно держаться друг за друга», — веско сказал Маска. «Особенно в этом месте, как бы трудно ни было. Я предлагаю одну вещь. Пусть каждый назовет истинное имя и цель путешествия». Шныряла скривилась, но Санда встрепенулась и робко начала. «Меня зовут Санда, Стан. Я хочу вернуть домой моего отца». Она замялась, покраснела и добавила: «И еще одного друга». Девушка облегченно выдохнула, перевела взгляд на Теодора. «Теодор Левиану, ищу родителей». Шныряла упрямо молчала, и Маска продолжил сам. «Вы знаете меня как охотника и маску. Мое же настоящее имя — Змеевик. Я сын господаря горы». Тео чуть не упал. Черт! Он подозревал, что между охотником и господарем, огромным змеем-оборотнем, который когда-то чуть не сожрал его и Шнырялу, есть связь, и вдруг пазлы сошлись. «Моя истинная цель...» Тут маска тронул свой перстень, огромный, с большим черным камнем. «Отыскать Лучезар. Это светящийся камень, из которого сделаны игральные кости для макабра. Лучезар охраняет величайший змей мира Балаур. Он мой предок, родом из полуночи. Я должен получить этот камень, чтобы...» Тут маска вздохнул. «Стать законным принцем и превратиться в змея навсегда». Шнырела вскочила на ноги, выронив нож. Тео подумал, что она решила быстро рассказать о себе, но девушка лишь гневно уставилась на змеевика. Тот отвел глаза. «Договор!» — хрипло выплюнула Шныряла. «Договор, говорите? Ерунда! Эта бумажка ничего не значит!» Она покачала головой и посмотрела на Теодора. Он понял, что хотела сказать Шныряла. «Я знаю, о чем ты чуть не проговорился». «Между нами...» — взгляды Шныряла и змеевика пересеклись, и парень нервно стиснул пальцы. «Между нами всеми ничего, слышите? Ничего нет!» Тео с удивлением заметил, что глаза девушки заблестели, так как блестят от слез. Спохватившись, Шныряла тряхнула головой и, подняв нож, ушла по высокой траве в лес. Змеевик дернулся, будто хотел догнать ее, но потом с каменным лицом уставился на кольцо. Его пальцы сжались в кулаки и побелели.